«Право, не знаю, чем вам ответить на вашу заинтересованность», собеседник прищурил глаза и задумчиво отвел их в сторону. «Даже не уверен, могу ли я здесь говорить о таких важных и конфиденциальных событиях, и уж тем более раскрывать их подробности. По крайней мере, сейчас. Интересно, что же она узнала такого?» На лице обольстителя промелькнули редкие морщинки заинтересованности. «И всего-то на 2 дня отлучился из города, а уже такие страсти гуляют по губернаторскому саду». Красавица, не дождавшись объяснений, отвернулась от собеседника и стала внимательно смотреть вдаль, сквозь листву апельсиновых деревьев, ограды окаймлявших аллею, на блестящую гладь огромной бирюзовой бухты, на лазурной поверхности которой покачивались стоящие на якорях суда. За входом в бухту раскинулся бескрайний, сверкающий золотом океан. На мгновение девушка задержала взгляд на небольших, растрепанных облаках, низко плывущих над землей. Покачала головой и вернула свое внимание собеседнику. «Хорошо, я расскажу вам эту новость по секрету», хотя давала обещание молчать, Диана поднесла палец к губам. «Но, помните, это не моя тайна, и я обещала никому о ней не говорить. Простите, сударыня», собеседник принял условия игры в тайных заговорщиков. В голове у него бушевал ураган страстей. Ему было безумно интересно героям, какого романа он сейчас выступал. Рыцарь плаща и шпаги понизил голос и медленно приблизился к девушке. Легонько приобнял ее. «Но все же я вынужден призвать вас к осторожности. Мне кажется, здесь неподходящее место для того, чтобы раскрывать чьи-либо секреты. Это может быть опасно». «Да, вы правы», плутовка покраснела. Ее дыхание участилось. Небольшая грудь приподнялась от волнения. Она внимательно осмотрела аллейку, легонько отстранилась от воздыхателя, после чего приняла жесткое, волевое решение. «Давайте перейдем, вон к тому дереву, там нас никто не увидит». «Разумеется, раз вы настаиваете, так и сделаем», вельможа по выражению лица молодой девушки понял, какие переживания происходят у нее в душе. Он улыбнулся своим мыслям, чуть наклонился в обозначенную сторону. «Там действительно удобнее и безопаснее». С этими словами озабоченный кавалер осторожно взял за руку заговорщицу и легонько потянул ее к ближайшим кустам. Вслед ему раздался рассерженный вопль «Арра!», «Арра!» большого красно-зеленого попугая, получившего за этот крик свое гордое название. Заговорщики прошли до деревьев, расположенных возле небольшого фонтанчика, устроенного в виде пучеглазой раскрашенной рыбы. «Вы, наверное, уже слышали про этого удачливого красавца-корсара, капитана Хилли?» Колокольчиком зазвенел тихий, серебристый голос Дианы. Лицо девушки вдруг просветлело и залилось лихорадочным румянцем. Взволнованный взгляд открыто устремился навстречу дружескому взгляду собеседника. Обольститель чуть встрепенулся, насторожился, у него слегка вздрогнули губы. «Нет, а кто это?» «А, напрасно. Знаете, этот молодой, но уже прославленный и уважаемый моряк вчера пришел в дом к губернатору и принес большой сундук очень дорогих подарков. Он намерен сделать предложение руки и сердца старшей дочери дяди». Интриганка быстро произнесла и посмотрела на собеседника с испытующей искренностью. «Да, вы, что? Очень интересно». По лицу милого друга скользнула мимолетная улыбка, его проницательные глаза прищурились. «Мне гораздо интереснее другое», набатом зазвенело в его голове. Вот уже больше года ни о Хилли, ни его команде не было слышно. И тут вдруг он вернулся неизвестно откуда и дарит дорогие подарки, да еще сундуками. Значит, экспедиция прошла успешно. А если это так, то где носит этого мерзавца Броди? Он в случае успеха операции должен был появиться гораздо раньше ирландца. Правильно будет сказать, появиться вместо него и сразу прийти ко мне. Все-таки я основной и единственный пайщик этой экспедиции. Я вложил в это прибыльное дело 30 тысяч фунтов. И по договоренности с этим разбойником, в случае успеха, 3/4 сокровищ должны были быть мои. Ах, милая, мисс Фишер, какая же здесь тайна? Его светлость, весьма опытный в искусстве обращения с женским полом и всегда чувствовавший себя непринужденно в обществе светских дам, даже не моргнул глазом от полученных известий. «К Элизабет многие пытаются свататься», он беспечно произнес, продолжая кончиками пальцев гладить мягкую руку мисс Фишер. «И что они только не приносят, и какие подарки только не дарит, но ее сердце непреклонно. Она ждет сказочного принца, и только его горячее чувство растопит лед ее прекрасного и холодного сердца». «Да», красавица недовольно надула губки и топнула ногой. «Как бы не так, что-то я не помню, чтобы к ней приходили свататься принцы с большими сундуками, набитыми украшениями, а отцу в качестве презента преподносили сокровища в ларцах. Интересно, и откуда у этого молодого, неизвестно откуда появившегося капитана, деньги на все эти украшения и подарки? Напыщенный вельможа произнес вслух свои мысли, после чего сделал паузу и стал внимательно смотреть на девушку. Диана вновь понизила голос до заговорщицкого. Румянец еще гуще залил ее щечки. Дядя сказал, что он очень удачно продал какому-то монаху на неизвестном острове огромную партию сахарного тростника, причем за очень-очень большие деньги. Да так продал, что почти вся его команда решила не заниматься больше каперством, а закупить товары и вести собственную торговлю. Представляете, собственную торговлю. Правда? Голос вельможи прозвучал хрипло и неестественно громко. Милорд был взволнован и без надобности то и дело теребил свои кружевные манжеты, кусал губы и хмурился. «Истину, вам говорю». Девушка отступила на шаг назад от собеседника. Она осторожно убрала руку из его ладони. «Ну, и после того, как Хилли решил вложить все свои капиталы». «Что, что вложить?» Сердце собеседника внезапно тревожно забилось и замерло. Однако он быстро взял себя в руки и решительным голосом переспросил. «Какое слово вы произнесли?» «Капиталы?» — удивленно повторила девушка. «Мне дядя так сказал. Бастер Хилли решил вложить свои капиталы в разные прибыльные компании, чтобы получать от них высокие дивиденды». Сплетница задумчиво сорвала яркий цветок с ветки дерева, после чего, посмотрев в черные глаза собеседника, внезапно спросила: «А что такое высокие дивиденды?» «Наверное, это что-то ужасно красивое и безумно дорогое, правда?» «Ну, это, холеное лицо стоявшего рядом с ней чопорного дворянина побелело и вытянулось. «Проклятый броди!» Осознание страшного разочарования окутало мысли вельможи. «Будь ты трижды проклят, ни на кого нельзя положиться. Кто же теперь мне вернет такую безумную сумму? 30 000 фунтов. 30 000. Диана, не дождавшись внятного ответа от внезапно притихшего кавалера, вдруг начала, как из пулемета, сыпать страшными для него контрольными фразами. «Кстати, Элизабет вчера вечером повстречалась с Бастером. Он ей тоже понравился». «Понравился», — расстроенный вельможа процедил сквозь зубы. Его ноги вдруг внезапно подогнулись от накатившей слабости. «Ну, да. И еще она сказала, что Бастер обещал назвать в ее честь остров. Представляете, целый остров в океане. А еще он хочет на пожертвование от своих доходов открыть начальную школу при церкви и приют для бездомных животных. Как это благородно и мило с его стороны». Глаза особо живущей в мире книжных героев ярко заблестели на солнце. Она вдруг вскочила и порывисто прошлась по усыпанной галькой дорожке мимо пышно цветущих клумб. А еще он сказал, что будет писать мемуары о своих приключениях. Ну, там, о морских скитаниях, о героических битвах с кровожадными испанцами, о местах, где зарыты несметные сокровища. От волнения за удачный выбор избранника подругой у девушки перехватило дыхание. «Мемуары, где зарыты несметные сокровища», — самонадеянный франт, разбитый страшной догадкой, подавлено, как эхо, повторил последние слова. Он полностью перестал себя контролировать. В расстроенных чувствах мужчина оперся на хлипкое апельсиновое дерево, засунул палец в рот и начал нервно грызть ногти. «Ой, только это секрет!» Красавица внезапно встрепенулась и в смущении прикрыла рот ладошкой. «Хилли попросил Элизабет не говорить об этом, никому и даже ни одного словечка папе». «Не говорить папе?» — раздавленный черной завистью воздыхатель почти потерял ощущение реальности. Остров Ямайка. На следующий день, в доме одного несчастного, разбитого горем от потери большой суммы денег, в чудесное, душистое январское утро, в открытые окна большого, серого, двухэтажного дома с бесконечного морского простора дул теплый, игривый ветер. Он был насыщен приятным ароматом, состоящим из смеси запахов душистого кедра, ямайского перца и компешевого дерева. «Ужасная погода», — недовольно произнес чопорный хозяин дома. Его решительный взгляд черных глаз и правильной формы нос гармонировали с твердыми складками губ. Синева под глазами, прикрытыми набрякшими веками, подчеркивала блеск его взгляда, полного возмущения, недовольства и раздражения. Он громко захлопнул окно, затем резко задернул занавески и направился вглубь большой, освещенной свечами комнаты. Его продолговатое лицо покрылось свинцовой бледностью. Походка выражала полное недовольство окружающим миром. Хотя на улице было тепло, в камине кабинета горел огонь. Всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами, поверх которых лежала развернутая огромная карта острова. «Не в моем характере причинять кому-либо вред или радоваться чьей-либо гибели», — философски произнес обиженный, подойдя к столу. «Но, владыка небесный, как можно было, имея более чем трехкратное превосходство в людях, позволить себя одурачить, потерять корабль, пропасть посередине океана вместе с опытной командой и, главное, упустить сокровища?» Он прорычал в гневе и раздраженно ударил по столешнице. «Как? Не понимаю, не понимаю», — повторил он несколько раз одно и то же слово в разной интонации. «Ладно, на этот вопрос я получу ответ позже. Сейчас меня интересует другое». Мужчина достал небольшой колокольчик и резко позвонил в него. Мелодичный, приятный звук разнесся в сонном воздухе дремлющего дома. В комнату тенью проскользнул слуга, негр. «Слушаю, сэр», — в его тоне слышалась почтительность отлично вышколенного слуги. «Крэпстон вернулся?» «Да, милорд, зови». «Добрый день, сэр», — через несколько минут произнес низенький полный человек с красным лицом, одетый в камзол из толстого зеленого шелка. Зайдя в комнату, он почтительно снял широкополую шляпу, прижал ее к груди, вежливо поклонился. «Крэпстон, почему так долго?» Напыщенное начальство недовольно прошипело змеей. Оно бросило на вошедшего плебея уничтожающий взгляд. «Рассказывайте. Я хочу знать все про этого бродягу Хилли и плавание его разбитого корыта. Милорд, вам, наверное, это будет более интересно», — вошедший мягко выскользнул от ответа на вопрос инквизитора. Поднял на него виноватые собачьи глаза. «Появилась информация, где может быть Чак Броди». В комнате стало на 10 градусов холоднее. Вельможа на минуту остолбенел, его лицо побагровело, а рот широко раскрылся. А затем он с изумлением окинул взглядом говорившего. Дворянин был поражен внезапной новостью. На несколько мгновений он потерял контроль над своими чувствами. «Да, вы что?» Его брови удивленно поползли вверх. Он неприятно засмеялся. «Ну и где этого отщепенца носит? Я надеюсь, он хотя бы жив?» «Говорят, он с командой поднял бунт на корабле, не поделили большую сумму денег, и матросы в наказание за ослушание капитана выкинули его с остатками команды, без пропитания и оружия, на острове Сокровищ. По обрывкам слухов, в этом месте осталось немыслимое количество богатств. Кто-то говорит, что там золото и драгоценности на 200, а кто-то на все 700 тысяч песо». «Что?» – прорычал рассвирепевший берсерк, зрачки его расширились, пена полетела изо рта. Шпион, остерегаясь гнева хозяина, понемногу начал пятиться к двери. «Этого не может быть». Хозяин дома заметался по комнате. «Где? Я хочу знать, где этот чертов остров?» Его изумление сменилось гневом. На неестественно красных губах появилась неприятная, жадная, жесткая улыбка, исказившая благородное лицо дворянина. «Этого не знает никто». Крэпстон был смущен внезапной переменой в состоянии собеседника. Он испуганно поежился, сжал плечи. «А ирландец никому ничего не говорит». «Хайрррррм», — взбешенный дворянин захрустел зубами. Его брови нахмурились. «Я вырву из него признание. Я выжгу его каленым железом». Он громко, с трудом задышал, с силой сжал кулаки, зло прищурил глаза. «Клянусь Всевышним, я заставлю его сказать правду. Я узнаю, где находится этот дьявольский остров и что этот недоносок сделал с командой Броди. Сэр, в городе многие говорят, что он сам добровольно готов продать карту с местонахождением острова и местом, где расположен золотой галеон. Но он продаст ее первому, кто заплатит за нее 100 тысяч фунтов». «Сколько?» У хозяина дома перехватило дыхание от услышанного числа. «100 тысяч», — повторил полный человек. «Причем деньги должны быть уплачены до пятницы». Мускулы на лице чопорного вельможи страшно напряглись, а затем губы скривились в злую усмешку, и он с гневом воскликнул. «Но, пятница же, через 3 дня, да, и поэтому Хилли решил, что если он не найдет покупателей, то по совету монаха устроит розыгрыш карты сокровищ. Он называет это действие «беспроигрышная лотерея острова монаха». «Что еще за новости?» «Какая еще лотерея? Как это?» На вспотевшем от напряжения лице начальства выступил густой румянец. Мысли нещадно кипели в его голове. Снова этот монах, опять его дьявольские проделки и хитрости, вот, бесово создание во плоти. В пятницу, если никто не принесет ему 100 тысяч фунтов, сыщик, не слыша мыслей хозяина дома, продолжал объяснять условия неведомой акции. «Состоится розыгрыш. Хилли хочет продать 2000 номерков. Затем вытянет из барабана шарик со счастливым числом, и обладатель выигрышного числа на номерке получит карту с координатами острова Сокровищ. И что есть дурачье, кто верит в то, что он затеял. А если это все сказки, а если никого острова с сокровищами не существует, тем более вероятность победить в лотерее безумно мала. А этот безумец желает всех обдурить и найти 2000 болванов, с радостью готовых расстаться с такой безумной суммой. Так, что мой соглядатый, я думаю, никто не будет участвовать в этой ерунде, даже если им за это Хилли лично доплатит, да и денег никто не принесет, как бы не так, милорд, гость подошел к столу. Вот, смотрите, он достал из-за пояса и передал вельможе небольшую тонкую пластинку золотистого цвета. На ней с одной стороны был выгравирован большой четырехзначный номер 0391, с другой стороны был выдавлен лисенок и написано по-русски «Таганово». С верхней стороны пластины был пробит небольшой кружок. Это, что, золото? Вельможа выдохнул с восхищением. У Хилли, что, уже совсем от богатства карета поехала? Он, что, отливает из золота слитки со своей монограммой? Нет, сыщик поднял указательный палец кверху. Этот номерок, он изготовлен специально для участия в лотерее. И вот, что интересно. По рассказам матросов-сыскателя приключений, пластина сделана из редкого на земле металла, таганиума. Крэпстон произнес важно, с придыханием. Такими номерками, похожими на небольшие золотые прямоугольники, монах рассчитался с Хилли за груз сахарного тростника. Говорят, что Бастер просто отказывается верить в их дороговизну. Хотя, знающие люди в порту уверены, они редкие и дороже золота. Что за черт? Что еще за таганиум? Откуда он у него взялся? Не знаю. Но стоит этот номерок недорого, всего 10 фунтов. 27. Дворянин взял номерок из невиданного доселе материала, поскреб его ногтем, попытался укусить зубами, согнуть, задумчиво повертел в руках. Думаю, что стоимость этого изделия в любом случае оправдает потраченную сумму на лотерею. Он произнес с видом знатока, и в его глазах алчно засверкали огоньки. Так, что мы в любом случае получим неплохой доход. Ну, а если еще и повезет, то выиграем карту острова, где отдыхает наш потерянный броди. Вельможа задумчиво начал тереть рукой лоб, постучал зубами, что-то начал подсчитывать в уме. Слушай и запоминай, обратился он к подчиненному, закончив расчеты. Тебе необходимо срочно пойти и быстро купить побольше этих номерков, а лучше вообще забрать их все. Значит, ты утверждаешь, что одна пластина стоит 10 фунтов. В принципе, это не так дорого. Зайдешь к казначею и возьмешь, ну скажем. Крэпстон растерянно посмотрел на хозяина, закашлялся, привлекая к себе его внимание. «Что, что опять не так?» Аристократ перевел взгляд на своего собеседника. «Увы, милорд», гость развел руки в стороны. «Они давно уже стоят больше». «Что о?» Удивленно протянул хозяин дома. Его настроение резко изменилось. Глаза вновь начали наливаться кровью. Какие-то итальянцы оптом выкупили у Хилли всю партию и теперь продают каждую пластинку отдельно с аукциона. С каждой продажей цена на них растет. Обеспеченные люди и известные капитаны узнают про карту, про большое количество сокровищ на острове, про безумную стоимость этого редкого таганиума. Все видят стопроцентную возможность быстро разбогатеть. Одним словом, цена на номерки постоянно увеличивается. И снова протянул вельможа. У него все пересохло во рту от волнения. Щеки вновь залила багряная краска. Он со злостью начал прикусывать бледные губы. «Милорд, когда я уходил с места торгов, там творилось что-то невообразимое, безумное. Там столько народа. Там все. И сэр Флетчер, и милорд Ватли, и дикий Томас Мор со своими ребятами. И я даже видел карету казначея губернатора. А также, договори же ты цену, не томи». Начальство нетерпеливо топнуло ногой в шелковом чулке, обутой в парчевую туфлю. «В общем, стоимость очередной пластины на момент моего ухода была около 100 фунтов». «Сколько?» Чопорный джентльмен растерянно присел на стул от услышанной цифры, но тут же вскочил и бросился на выход из комнаты. «Так, чего же мы тут с тобой разговариваем? Быстро за мной!» — он произнес, выбегая из помещения. Глава 6. Побережье Крыма. Город Кафа. Причал огромного порта. Легкая торговая галера Али-Паши «Золотой павлин» вот уже 3 дня стояла на причале в порту города Кафы. Вдали, куда хватало человеческого взгляда, ярко золотились башни богатых мечетей с тянущимися к небу минаретами, крыши роскошных дворцов и просторных мраморных бань, зелень садов и серебро фонтанов. Они высились, сверкали и отражались в лучах солнца. Над пристанью города стоял гул голосов, стук колес о камни и немеренный рокот звуков, которым дает о себе знать большой кипучий город. В гавани, очерченной морской водой цвета бирюзы, белели многочисленные паруса военных и торговых кораблей. Их пестрые флаги, точно разноцветные птицы, реяли в воздухе. С тяжело нависших к воде корм, с облегченных приподнятых носов уходили под воду якорные канаты. По всему рейду, между судами весело сновали шлюпки, лодки. Но хозяина судна эта красота не впечатляла. Немилость Аллаха снизошла на его седую голову. Ему никак не удавалось найти попутчиков и полностью загрузить транспорт на пассажирское судно. А идти порожняком в Константинополь и терять хорошую выручку ему не хотелось. Али-паша отпустил янычар пировать в городе, а сам как простой купец решил пройтись по рынку в поисках удачи. Солнце нещадно пекло прожаренные до костей, исполосованные, покрытые незаживающими шрамами и язвами спины невольников. Понурые, голодные, доведенные до крайнего предела возможных человеческих страданий рабы сидели на лавках судна под яркими, нещадно палящими лучами. Из одежды на людях были лишь ветхие набедренные повязки и цепи, которыми каждый из них был прикован друг к другу. На руках и на груди каждого несчастного гребца были заметны тавра, знаки, выжженные каленым железом. У многих на лицах присутствовали следы пыток и издевательств, отрезанные уши, носы, страшно рассеченные лица. Вокруг гребцов стоял невыносимо сильный запах испарений фекалий. Со всех сторон сквозь скрип цепей доносились тяжелые стоны избитых и проклятия изнеможенных каторжников. Васька Сокол с трудом продрал глаза от полудремы, поерзал на скамье, обильно политой его кровью, и потом погремел ржавыми звеньями тяжелой цепи, и в очередной раз удостоверился, они были на месте. Невольник поднял изможденное, обросшее волосами лицо, и стал внимательно осматривать корабль. Он увидел людей, поднимающихся на палубу вместе с капитаном. Каторжник удивленно присвистнул. Он давно не видел такого довольного, улыбчивого капитана. Его черные, хитрые глаза хищно блестели. Казалось, он готов был расстелиться перед троицей неизвестных посетителей, как будто они были из свиты самого султана. Али-паша шел чуть впереди процессии, красноречиво махал руками, суетился, с удовольствием рассказывал уважаемым гостям всевозможные забавные истории, зачастую придумываемые им тут же на ходу. Появившиеся пассажиры не были похожи на предыдущих гостей, которые ранее арендовали каюты или покупали места для грузов в трюме золотого павлина. Уважаемые, и видно очень богатые, незнакомцы вели себя на палубе галеры так, как будто шли с экскурсией по царским палатам или по залу старинного дворца. Они смотрели на все широко открытыми глазами, удивленно вскидывали руки, громко задавали вопросы. Первым из них был степенный молодой купец, скорее всего знатный турок или перс. Его надменная походка выражалась в важности, медлительности и уверенной поступи по палубе судна. Разноцветные, дорогие камни играли на его белой одежде всеми цветами радуги. Порой казалось, что он весь искрится на солнце. Вторым, среди гостей, был совсем молодой рыжий юнец в непонятной, пятнистой одежде с зеленым небольшим, мужицким мешком за плечами. Отпуская направо и налево веселые шуточки, сверкая на солнце огненной шевелюрой, он неторопливо шествовал между своими приятелями. Скорее всего, это был непонятно кто. Васька так и не смог определить, кем являлся этот молодец. С горящими глазами и идиотской улыбкой он повсюду пытался засунуть свой конопатый нос. На все увиденные диковинки корабля он громко с выражением восклицал по-турецки «Авай-вай», «Иим», «Саалун». 28 вон, малец скользким взглядом оценил места расположения охранников. Там осмотрел крепление цепей в кольцах, а теперь зачем-то попрыгал по палубе и прислушался к скрипу досок. Громким криком удивления молодец оценил величину больших пушек, выглядывающих из люков черной галеры. Ну, а третий, в дорогой, серебряной кольчуге, с двумя мечами за спиной, похожий на русского былинного витязя или татарского батыра, привлек внимание Васьки больше всех. Похоже, он был охранником турка. Этого обличенного в серебро воителя Васька знал очень хорошо. Еще бы, это был его старый, боевой товарищ Силантий Ракитин. Не раз и не два этого расфуфыренного увольня Васька спасал от неминуемой смерти. Последний раз они с другом виделись в тюрьме, когда их связанных, еле живых, тащили в сторону невольничьего рынка на продажу. А сейчас старый друг-товарищ важно шествовал за молодым дворянином и его неизвестным спутником. Причем, на раба этот разодетый красавец явно не походил, а значит, занимал высокую должность у неизвестного иноземца. У Сокола внезапно вспыхнул огонек надежды на освобождение. Он разгорелся и воскресил в памяти все прежнее, далекое, милое, навеки утраченное. Переживания радостно взбодрили кровь каторжника, и погнали его волнами по венам. Сердце Васьки вдруг гулко застучало, тяжелые мысли вихрем понеслись в голове. Еще раз, внимательно осмотрев гостей, он облизал потрескавшиеся от солнца губы и со всей дури заорал: «Силантий Юшка!» Невольник перевел взгляд в сторону молниеносно стартовавших в его сторону охранников и, испугавшись наказания, продолжил свой вопль: «Нет, более силы терпеть, помогите, дайте же воды, ироды!» Гости резко обернулись на звук голоса. Седой турок что-то залепетал по-своему и громко засмеялся. Рыжий насторожился, по-волчьи ощетинился, как будто приготовился к прыжку. Васька встретился глазами с Силантием. Тот увидел своего старого, боевого товарища. К строптивому, проклятому Геуру подбежал Патурнак и стал нещадно стегать плеткой с сыромятным ремнем провинившегося раба. Сокол заорал от боли. Сильно попало и двум его товарищам, сидевшим рядом с ним на одной лавке. Гости, застрекотав что-то по-своему, непринужденно повернулись и продолжили свой путь в сторону пассажирских кают, как ни в чем не бывало. «Узнал, узнал, меня, чертушка!» — радостно пронеслось в голове у Васьки. После чего сознание раба растворилось в огне боли, и он потерял сознание. Огромное, красновато-сизое солнце не торопясь закатилось за горизонт, оставив на бескрайней глади моря след игристой, золотистой, широкой россыпи. Подрумянилась закатом светлая цепь горных вершин. У самых приступов берега водная гладь была уже непроглядно черной. В приближающихся вечерних сумерках, в последних лучах заката зеленел, постепенно бледнее, восток. На темном небе просыпались и медленно появлялись первые звезды, одна другой светлее. С запада резкими рывками свежий ветер гнал пенистые волны. Пониже каменных башен и минаретов, в засыпающем городе и пристани кое-где мерцали огоньки. Мулла давно закончил свою песню. На галере все стихло. С берега были слышны только собачий лай и позднее пение петухов. Часовые на корме и на носу судна, примостившись в защищенных от ветра местах, начали дремать. В тесных и душных каютах захрапели янычары. На нижней палубе время от времени позвякивали кандалами во сне невольники. «Павел Александрович, вы не спите?» Серебристый воин потихоньку вошел в каюту и негромко обратился к дремлющему пехоте. «Заснешь, тут с тобой. Шумишь, как боров в хлеву», — Пашка недовольно заворчал, подымаясь с постели. «Давай, голубь серебристый, рассказывай, что там с твоим знакомым. Или ты думаешь, я не понял, кому кричал этот горластый невольник? Товарищ мой давний, Васька Сокол, с детства с ним вместе. Даже в полон в одно время попали. Они, всей ваташкой, просят у меня помощи. Побег ночью готовит. Силушки грит терпеть нету. Измучились все. А, что подождать немного нельзя? Вот, вернется Алексей из Порт-Рейла. Быстро соберем ребят в Таганово. И всех тут поставим на уши. Нет, сказывают, завтра с раннего утра, семерых смертью пытать будут. Нож потаенный нашли у одного. Так, что сегодня ночью спасать надо. Интересно, девки пляшут». Пашка выдохнул удивленно. Вот так новость. И главное, Алексей ушел. Вернется только к утру. То есть, если что случится, например, какая-нибудь заварушка, то подмоги не будет. Да, и отступать некуда. Он с сожалением посмотрел на стену, на которой за Рязанцевым закрылся межвременный портал. И опять недовольно пробурчал человек самой мирной профессии на земле: «Я толком не вооружен». Пехота заскрипел зубами. Говорил же себе, надо взять оружие больше. Он решительно потянулся за своими вещами. А это что? Крохи. Так, сгулькин нос. Расстроенный мальчонка открыл мешок и сосредоточенно начал в нем копаться. С такой малостью, только на жучков да бабочек охотиться. Ладно, докладывай, что тебе удалось узнать. Десантник перестал недовольно бурчать себе под нос. Вытащил из мешка какой-то сверток и стал его разматывать. На галере 90 человек охраны. У всех есть и холодное, и огнестрельное оружие. Есть луки. Янычары – опытные воины. Мясники – звери в образе человека. Смерть рабов для них – это благо. Пощады не будет. Если что, вырежут всех до одного. Ясно, пехота недовольно протянул с кислой миной на лице. С нашей стороны, дела как обстоят? Почти 200 рабов. Большая часть русичи. 30 христиан. Из всех невольников, знающих ратное дело, наберется человек 60. Еще человек 20 более-менее держали оружие в руках, остальные простые крестьяне. Но если что, готовы драться насмерть. Такая жизнь всем уже опостылила. Не густо, произнес Пашка, прикусив губу. С голыми руками да на пулеметы. Если только массой задавить. Одним словом, порубит нас как капусту. даже вспотеть не успеют. Как бы не так, решительно произнес Силанти. Его глаза заблестели от азарта. Под лавками грибцов спрятано несколько лопат, 5 топоров, 3 сабли и камни. Много камней. Если быстро открыть засовы, снять оковы и освободить пленников, то можно еще драться цепями. Конечно, пехота понимающе развел руки и покачал головой. Цепями. Да еще против ружей и луков. Какой же я глупец, что не учел этот сильный, решающий фактор со стороны наших рабов. Теперь победа будет за нами, точно. Янычары глазом моргнуть не успеют, всех закидаем камнями. Ну, допустим, Пашка перестал зубоскалить и начал рассуждать здраво. Он достал второй сверток и как первый начал его разворачивать. На нашей стороне есть фактор внезапности, плюсом еще ты, опытный рубаха, парень. Дополнительным бонусом к схватке выступит ветераны в отставке, майор пехоты и его боевой товарищ Маузер. Десантник похлопал рукой пистолет Гюрза, который был спрятан у него в кобуре, под одеждой. Даже более того, нам помогут его немецкие сестры, полные обоймы патронов. Бравый вояка достал из вещевого мешка и переложил в карманы 4 дополнительных обоймы к пистолету, по 18 патронов каждая. По крайней мере, пехота умиротворенно сел на кровати на несколько мгновений и задумался. Ничья, не меньше. Он с громким щелчком вогнал обойму в паз и чуть отстранил оружие, любуясь проделанной работой и непонятной для непосвященных мрачной красотой смертоносного механизма, но с небольшим перевесом в нашу сторону. Если, конечно, еще повезет. Ладно, боевой ветеран решительно встал с кровати. Посидели, порассуждали на дорожку и будет. Силанти, слушай внимательно. Майор начал отдавать боевые приказы. Разделимся на две группы. По-тихому снимаешь охрану, берешь каюту ключника и начинаешь освобождать невольников. Также не тебе руководство всеми колющими и режущими поединками. На мне стрелки и лучники. Да, и еще, нам надо Алипашу потрясти. Мне его морда не понравилась сразу. Постарайся оставить его живым. Разговор у меня к нему будет серьезный. Хорошо, командир, согласился ратник. Я все понял. И главное, снимай оковы и освобождайся от цепей. Старайтесь как можно дольше не шуметь и не привлекать внимания. Рыжий бес хитро прищурил глаза. Есть у меня одна задумка. Он нежно погладил неизвестные бойцу вещички, появившиеся из свертков. Не стоит шум поднимать раньше времени. Спят ведь люди добрым, спокойным сном. Операцию начинаем с моей команды, после сильного взрыва. Так, вроде все. Пошли потихоньку. Пехота тенью выскользнула из каюты. Каюта Алипаши была обширной, устланная богатыми коврами, с уставленными по бокам низенькими турецкими диванами. Темные стены, с резными карнизами из черного дуба, были увешаны различным оружием. Убранство помещения покоряло гостей галеры восточной роскошью, серебром, золотом и бирюзою, блестящими кубками из золота и дорогостоящей посудою. Паша сидел на низеньком диване, поджавши калачиком ноги, и машинально тянул синий дымок из длинного чубука, поглядывая на потемневшее море с полным бессмыслием человека, которому прискучили всякие наслаждения жизни. В затуманенном выражении его стоячих, не мигающих, осоловевших от гашиша глаз отслеживалось философское состояние души: все изведано, все надоело. Темная серая ночь, словно покрывалом, плотно охватила галеру. Кругом, полная сладкой неги, господствовала необыкновенная тишина, и только волны моря, словно живые, мерно плескались и тихонько стучали о борт судна. Легкий ветерок, казавшийся скорее нежным дыханием моря, нежели ветром, едва ощущался. Серебряный воин, бесшумно ступая босыми ногами по палубе, тенью подкрался к вахтенному со спины, схватил его за волосы, мгновенно запрокинув голову, перерезал горло. Турок не успел пикнуть, как густая струя крови ударила из раны, заливая доски. Потрошитель тихо опустил мертвеца на палубу и двинулся дальше. Через минуту похожая участь постигла второго задремавшего на носу часового. На корабле царила мертвая тишина, нарушаемая только плеском волны и едва уловимыми шагами босых ног. Алипаша в очередной раз блаженно глотнул дым гашиша. Глаза его заблестели, зрачки расширились, организм капитана получил очередную порцию наркотика. Перед полусонными, затуманенными глазами хозяина судна открывалась дивная картина. Перед ним лежала прекраснейшая из невольниц. Никогда он еще в жизни не видел такой красоты, такого милого, доброго лица с выражением ангельской чистоты и непорочности. Бледные щеки богини грез начинали розоветь и казались настоящими лепестками розы. Белокурые золотистые волосы обрамляли, точно драгоценной рамой, ее личико с красными, как кораллу, губами, с темными бровями и длинными ресницами, точно бросавшими тень на ее щеки. Аппетитные губы ее были полуоткрыты, и за ними виднелся ряд молочно-белых зубов. Первоначально испуганное выражение лица исчезло, и теперь ее ангельский ротик и эти ровные, мелкие зубы придавали что-то трогательно детское ее личику. Молодая, упругая грудь девушки, слегка обрисовывавшаяся под складками красного платья, ровно и безмятежно дышала. Грациозная фигура девушки так и манила к себе своей красотой и свежестью. Паше захотелось погладить ее по колену, ощутить ладонью его упруго податливое тепло и в то же время манящую прохладу желанного женского тела. Рывком он задрал платье чаровницы. От волнения она слегка задрожала, чуть отстранилась, но не пыталась остановить его. Невольница словно угадывала желание мужчины. Его ладонь легонько проскользнула между бедер, плоть мягкая, как тесто, и горячая, словно свежевыпеченный хлеб. Не открывая глаз, живая игрушка тихо постановала и чуть дрожала при каждом вздохе. Но едва рука мужчины коснулась святая святых, глаза ее широко открылись, губы разомкнулись, сердечко застучало от испуга, и она мягко отстранила его руку. Затем исполнительница желания успокоилась, убрала свои руки с заветного места, выгнулась, немного ослабила ноги и страстно задрожала в ожидании продолжения любовной утехи. Веки турка отяжелели, дыхание участилось от вожделения. Девственница. Пронеслось у него в голове. Он коснулся губами ее мягкой, оголенной ноги, приник к ней лицом, прижался, ощутил приятный, манящий запах тела молодой девушки, потянулся вперед в сторону живота и попытался с силой прижать недотрогу. Она громко вскрикнула от боли. Сильный звук, похожий на громкий хлопок, стал продолжением ее звонкого крика. Затуманенный наркотиком мозг внезапно превратил очаровательную сказку в мерзкое, страшное размытое пятно. Он постепенно начал формировать новую ужасную картину. «Что это? Что происходит?» Недоумевая, воскликнул Али-Паша. Он оттолкнул невольницу, судорожно начал осматривать каюту. Из темно-синей глубины окружающего пространства в его сторону поползли клубящиеся, кроваво-грязные, извивающиеся ужасные щупальца, отростки. Они медленно набухали, заполняли пространство, переливались темными пятнами и грозно тянулись в его сторону. Сердце человека затрепетало от страха, его начала колотить нервная дрожь. Очередной громкий звук от взрыва заставил владельца галеры вздрогнуть и окончательно вернуться из мира грез. Палуба дрогнула, как будто судорога пробежала по шкуре громадного животного. Турка тряхнула на подушках дивана, его глаза открылись. Мир наполнился мрачными красками ночи и окружающими звуками, которые хлестали его словно безжалостной плеткой испуга. Галера кричала навзрыд от боли сотнями голосов, стонала, ухала и звенела оружием. Со всех сторон доносились громкие вскрики, удары, характерное чавканье металла, звучащее при попадании сабли в человеческое тело, звон железа, неясный говор, отчаянные вопли, иногда громкие выстрелы и частые всплески воды от падавших в море тел. «Лиллах илля Аллах Мухаммед, Расул Аллах». Красноречивая фраза вырвалась из груди Паши. Он все еще не мог прийти в себя, сообразить, что ему делать, как себя вести. У седого турка дрожали руки, кружилась голова, дыхание было порывистым. Наконец-то он принял осмысленное решение, сорвал со стены разукрашенный цветными каменьями клинок и, тяжело шатаясь из стороны в сторону, опираясь на него как на трость, с трудом вышел из каюты. За занавесями его глазам открылось ужасное зрелище. Вся палуба находилась в движении и была буквально забрызгана кровью, словно ее обильно полило красным дождем. Весь корабль представлял собой единое поле боя янычар с проклятыми собаками-геурами. Проклятые рабы. Возмущение комом подкатило к горлу Паши. Его небольшие темные глаза пылали злым огнем и в то же время холодно блестели, как у змей. Негодные дети шайтана. Капитан галеры оскалился. Сплюнул собравшуюся слюну. Да загадит собаки ваши могилы. Невольники бились с безумной яростью и отчаянием. Сперва показалось, что опытные, одетые в кольчугу воины Аллаха с легкостью, как полевую траву, покосят беззащитных, ослабших от побоев и издевательств неверных. Но, потом присмотревшись, седой турок понял, что это неверно. Натиск невольников, дравшихся всем, чем возможно, усиливался и в какой-то момент стал настолько силен и страшен, что стражи галеры стали в нерешительности пятиться в сторону носа корабля. Более того, какая-то сила внезапно выбирала и убивала самых опытных бойцов на расстоянии, словно кто-то стрелял из невидимого лука. В то же время почему-то не было видно лучников галеры. Более того, из обеих кают воинов, охранников валил сильный дым. Там, внутри что-то сильно дымило, как будто неверные призвали себе в помощь огненного демона, и он сейчас выжигал внутренности корабля. Али-паша нервно сглотнул слюну, отгоняя наваждение о потусторонних силах. Снова оглядел палубу. Прямо перед ним лежало и еще шевелилось в агонии множество изрубленных, израненных тел, некоторые из которых все еще продолжали громко стонать. Другие, корчась от боли, ползли по палубному настилу, оставляя за собой кровавый след, умоляющим жестом протягивая руки. В центре, почти у самой мачты, под грудой мертвых было видно окровавленное тело воина ислама в кольчуге. Лицо солдата было разорвано. Его широко раскрытые глаза подернулись тусклой пленкой, а изо рта стекала тонкая струйка крови. Казалось, будто его загрызли зубами. Али-паша, взглянув на потерпевшего, вздрогнул. Он ужаснулся от мысли, что тому довелось испытать перед смертью. Внезапно каторжники, словно по команде, остановились и даже немного попятились, освобождая место воину в серебристой кольчуге. Это был охранник гостя, которого он сегодня привел на галеру. Подлый предатель, пронеслось в голове Али-паши. Его ноги задрожали от возмущения, он чуть было не упал. Так, вот кто виновник всего этого безобразия. Проклятая шелудивая собака, Аллах покарает тебя. Боец выдвинулся вперед. В том, как он вел себя, как держал в руках клинки, чувствовался искусный поединщик. Зажатые в ладонях сабли легко крутанулось сначала в одну, потом в другую сторону, а затем он с ловкостью акробата начал быстро вращать оружием, рисуя в воздухе сплошные круги и восьмерки, словно отыскивая, куда быстрее и вернее ужалить, чтобы располосовать острой сталью живую плоть. При этом, казалось, что у противника две пары рук. Неверные перегруппировались за его спиной, подняли с пола мечи убитых охранников. Они сплотились возле него, образовав клин, похожий на наконечник копья. «За волю!» — громко произнес воин и плавно, словно танцор, двинулся вперед. «За волю!» — яростно подхватила окровавленная толпа и с новой силой бросилась на оставшихся в живых янычар. «Алла!» — торжествующим ревом прозвучало в ответ. «Мы сильнее неверных собак. Аллах дарует победу своим сынам!» На корабле вновь завертелась круговерть мелькающих клинков, вертящихся цепей, колющих словно копьями обломков весел. Серебристый воин, держа в руках по сабле, необыкновенно быстро рубился, двигался, делал неожиданные телодвижения, обманывающие противника. Бывшие рабы, заражаясь его энергией, все сильнее теснили янычар. Молодая луна, совсем выбравшись из-за туч, обливала бледным светом эти полуголые, обмотанные рваными тряпками тела, эти косматые, нечесанные, но теперь высоко поднятые головы, эти худые, загорелые, изможденные, но теперь трепетавшие счастьем и энергией лица. «Вперед, братцы! Круши нехристи!» Не прекращались крики, вымещая в яростных ударах всю злость за каторжную работу на чужой, постылой галере. «Алла!» — эхом отвечали турки. «Смерть поганым!» Яростные вопли тонули в звуках боя. С ноющим звоном сталь билась о сталь. Тяжко и гулко сыпались удары друг об друга. Люди уже не орали, а рычали по-звериному. Свирепые удары клинков высекали снопы искр, как на точильном камне. А когда не хватало стали, в ход шли испачканные кровью безжалостные кулаки, сокрушающие челюсти и зубы. Вот русский меч, мелькнув словно молния, ударил начальника стражи прямо в лицо, прорубив чуть ниже глаз второй рот. Изуродованная голова мотнулась назад, выпуская веер кровавых брызг. Серебристый воин, как ни в чем не бывало, вырвал из раны врага дымящийся от крови клинок и, резко махнув им вперед, продолжил кровавую сечу. С дула клинка сорвалась струйка крови и ударила в искаженное злобой лицо очередного противника. Тот, не смутившись и не заметив гибели товарища, хищно оскалил зубы и продолжил бешено наседать на воина. Другой, обливаясь кровью, внезапно согнулся, закрывая руками место, куда вонзился клинок. Он захрипел, словно силясь что-то сказать, но изо рта его вырывались лишь кровавые пузыри. Несчастный дернулся в последней попытке подняться и рухнул в беспамятстве, из которого ему не суждено было вернуться. В другой стороне, у борта корабля, один из янычар увернулся от летящей цепи, резко крутанулся, присел и сбоку вниз рубанул по ноге невольника. Чуть слышно чавкнула, и нога раба отлетела в сторону. Кровь несчастного фонтаном брызнула по палубе. Каторжник, безумно крича, стал кататься по доскам, стискивать руками кровоточащий обрубок. Недалеко от Паши, еще один воин Аллаха умело попал мечом в грязную, открытую, с огромным кадыком шею неверного. Голова проклятого Гиура не слетела с плеч, а надломилась, как чертополох, подкошенный кнутом пастуха, и свесилась на остатках сухожилий, с удивлением осматривая поле боя. Краем глаза турок заметил широкое лезвие топора, взметнувшееся над головой сражавшегося недалеко от него воина. Он ловко увернулся от сверкающей стали и вонзил свою саблю в тело неверного. Однако тут же оружие другого, в мгновение ока вспороло стражнику живот. С воплем и вывалившимися внутренностями он пополз по палубе, оставляя бордово-красный маслянистый след. Страшная смерть настигла Патурнака. Его лицо раздробили обломком весла. Надзиратель заорал сумасшедшим голосом, задергался, выпучил глаза и рухнул на пол, держась руками за голову. Он просто не успел отклониться. Тут же несчастного буквально забили, закидали камнями, а затем растоптали ногами. От происходящего на палубе седому турку внезапно сделалось плохо. Резкий спазм повалил его на пол и стал опорожнять живот. Придя немного в себя, он выпрямился. Напрягая последние силы, встал, поднял саблю. Ноги вдруг заскользили по красным и липким от крови доскам. Лицо седого турка сделалось страшным от гнева и ненависти. Глаза его бешено засверкали, бледные губы беззвучно стали шевелиться в проклятиях в адрес неверных собак. «Смерть урус шайтанам!» — закричал он и грозно двинулся в сторону побоища, переступая через жутко распластанное тело на палубе. Владелец галеры слишком понадеялся на себя и свою злость. Тяжелый, умело раскрученный конец ржавой цепи с крупными коваными звеньями уже через минуту догнал его голову сзади, разорвал ее как орех. Кровь фонтаном брызнула из образовавшейся раны. Мир померк в сознании Али-Паши. Спустя 6 часов, в 30 морских милях от города Кафа, галера «Золотой павлин». «Я не понял, а где все?» — произнес молодой человек, появляясь из временного портала внутри каюты для дорогих гостей. «Я им тут подарок приготовил, сюрприз хотел сделать, а их нет». Путешественник во времени вышел на окровавленную палубу и внимательно все осмотрел. «Что тут происходит?» «Погоня, Алексей, пехота подошел к Рязанцеву неизвестно откуда. Классика. Нас догоняют, мы убегаем». Пашка, процитировав слова из известного фильма, весело тряхнул огненной шевелюрой. «Всего-то 3 военных галеры». С коротким смешком он мотнул головой в сторону кормы. «Вон, видишь, небольшие лодки позади. Часа 2 уже как появились. Хорошо идут. Еще часа через 2, догонит. А мы тут с Силантием соображаем, что с ними делать. Карты раскинули, на пальцах решили погадать. Кстати, народу там немного, человек 800, может быть чуть более. Пушек, стволов 60-80. Все здоровые, чугунные». Начал коротко докладывать бравый майор. «А что нам делать? Тебя нет. Оружия нормального тоже нет. Нас осталось человек 60 от силы. Решили убегать, пока силы есть». Рыжий подросток по старой привычке, приобретенной еще в прошлой жизни, смачно шмыгнул носом. «А так все хорошо, но...» — он кивнул в сторону рабов, очумело работающих веслами. Мускулы у них на руках вздувались так, что, казалось, вот-вот лопнет кожа. «Хочется свободы да волюшки для наших гребцов», — десантник спародировал местное наречие вместе со старорусским произношением. «А злые вороги, жития не дают, падлюки. Полонили русичи, поганые. Ну, и что предлагаешь?» — удивленно спросил Рязанцев. Он, прищурив глаза, рассматривал приближающиеся военные корабли. Прекрасный, сияющий день зарождался на востоке. Не более ширины ладони оставалось солнцу, чтобы полностью взойти из-за горизонта и засиять на небосводе Черного моря. Широко, спокойно, равномерно вздымались волны, от гребней которых, словно огненные стрелы, отражались лучи утреннего светила. Издали, беглецам казалось, что 3 корабля медленно выплывали из гигантского, пылающего червонным золотом шара. Вскоре верхушки корабельных мачт отпустит багряный диск, и он поплывет в свободное плавание по небу. Неповторимое зрелище. Носовые фигуры галер отливали огнем, весла слаженно двигали корабли. Постепенно размеры кораблей преследователей становились все больше и больше. Скорость судов, усилиями гребущих, безжалостно подхлестываемых надсмотрщиками, увеличивалась. На кормовой мачте центральной лодки был отчетливо заметен красный флаг со звездой внутри белого полумесяца. «Гыгик-эррык, гыгик-эррык», — тяжко выдыхали из себя гребцы с каждым взмахом весел. дун, дун, дун, дун, задавали ритм барабаны музыкантов. Их глухие звуки падали тяжелым камнем на сердце невольников, вызывали ненависть и отвращение в их сердцах. Гагик-эррык, гагик-эррык. Корабль словно стонал в такт тяжелым выдохом прикованных к веслам рабов. «Живей, живей, неверные с собаки!» Евнух Патурнак, похожий на старого вала, безжалостно стегал плеткой несчастных каторжан. «Клянусь Аллахом, я заставлю вас грести, как положено!» Надсмотрщик бегал по палубе, тряс жирной, волосатой грудью, кричал до пены на губах. «Все сдохните, проклятые пожиратели падали, но сделайте как надо!» Гагик-эррык, блестели потные лица, лоснились согнутые спины. Гагик-эррык, в страшном усилии напрягались мышцы голых до пояса, изнеможенных, бритоголовых невольников. Осман-паша стоял у поручней на корме с ятаганом в руках, на его груди блестела кольчуга, чернобородое ястребиное лицо пылало от ярости под белым тюрбаном, скрывавшим стальной шлем. «Клянусь бородой пророка, я убью всех, кто осмелился поднять руку на его сынов». Серые, холодные глаза турка все больше наливались кровью. Лицо воина сделалось страшным от гнева и ненависти. «На, что надеются эти неверные твари? Спастись бегством невозможно. У меня трех, если не пятикратное превосходство в людях и пушках. Мои галеры более легкие и быстроходные». Командир корабля вспомнил погибшего Али-пашу и заскрипел зубами от негодования. «А Аллах, покарай проклятых гиуров и дай мне возможность совершить возмездие. Пусть их смерть станет мгновенной. Я расстреляю поганых собак из своих пушек». Орудия стояли почти рядом с турком и своими зияющими отверстиями походили на грозных кровожадных чудовищ. Прищурив глаза, он представил грохот десятков орудий и огромные облака черного дыма, расходящегося в разные стороны. Пушки откатываются, их снова заряжают. Стволы от частоты выстрелов раскаляются чуть ли не до красна, а потом свистящие ядра и книппели во вращении начинают рвать на высоте парусину и канаты. Трещит распоротая ткань, с грохотом на доски палубы падают раскаленные чугунные мечи. Все кругом покрывается черной, смоляной гарью и дымом. На палубе проклятых отступников, в серой, чадящей полумгле раздается треск разгорающегося пламени. Горящие снасти, как змеи, трепещутся на ветру. Разбитые надстройки, обезумевшие люди, спасающиеся от огненного ада. Они громко кричат, мечутся по кораблю, прыгают за борт. Убитые и искалеченные тела, предсмертный ужас и стоны погибающих. Да будет так, во имя пророка. От нахлынувшего возбуждения его тело задрожало. Кровь от убитых и раненых растекается в пазах и по палубе, ею пропитываются скобленные доски, она начинает просачиваться и капать в трюм. И все это под звуки непрерывного гула канонады от его пушек. И вот кадрига, захваченная рабами, получив широкую пробоину под кормой, круто задирает нос и заполняется потоками воды, после чего валится на бок и быстро уходит под воду. Последний отчаянный всплеск и водоворот волн, после чего наступает молчание, если не считать голосов ветра и испуганных криков морских птиц, что носится в воздухе, подобно листьям, сорванным бурей. «Пусть вечно гниет помет на ваших могилах». Осман Паша мстительно выругался и сплюнул на бежавшую в рот слюну. «Именно так все и будет. Пушки к бою». Чернобородый вожак зарычал со всей силы. «Ускорить ход». Глубокий, округлый корпус торговой галеры противника быстро приближался. Его уже можно было разглядеть простым глазом. По сравнению с преследователями казалось, что судно беглецов тащится со скоростью улитки. Умут. Осман Паша резко обернулся в сторону начальника гребцов и нетерпеливо отдал команду. «Подгоняй скот, шевели их, никто не должен уйти от расплаты». Средних лет чернобородый турок в кожаном панцире, украшенном медными пластинами, и в легком островерхом шлеме почтительно кивнул командиру. Увеличить ритм барабанов, его резкий крик понесся от судна к судну, и удары кнутов еще яростнее посыпались на спины задыхающихся гребцов. Ветер быстро крепчал, море хмурясь начало окрашиваться в мрачный, свинцово-серый оттенок. Оно потихоньку начинало бурлить, и к небу полетели клочья белой пены. Одиночный выстрел из пушки громко прозвучал в утренней тишине. Каторжникам издалека заблаговременно приказали лечь в дрейф, сдаться на милость победителя. Ядро, прошипев в воздухе, плюхнулось далеко посади кадриги. Они, не обращая внимания на упреждающий знак, продолжали грести изо всех сил. Беглецы явно надеялись на чудо. «Глупцы!» — воскликнул Паша в сердцах. Он сардонически усмехнулся, с вызовом, с цинической издевкой. «Чудес не бывает. Я хорошо вижу старуху с косой, нависшую над вашими темными душами. Сразу после первого выстрела на турецком флагмане ожили янычары и пушкари. Одни начали суетиться и открывать пушечные порта, другие закричали и заулюлюкали. Казавшиеся ранее вымершие палубы кораблей закипели людьми. В первых лучах солнца засверкало оружие. Нет, Паша со злостью сжал кулаки. Внезапно он поменял свое решение. Расстрел из пушек – это слишком легкая и быстрая смерть для неверных. Они должны мучиться и страдать, ибо мучения и страдания сполна воздадут им за то, что они совершили. Лучше я расстреляю их из луков. Воин в блестящей кольчуге в ту же секунду представил в своей голове сотни турецких стрел, летящих в сторону кадриги с неверными. Сперва они заслоняют солнце, а затем с хлюпающими звуками вонзаются в живые тела, превращая их в утыканных иголками ежей. Даже не так, Осман Паша вновь решил, что это слишком милосердная кончина. Я возьму их на абордаж. Я сам, своим клинком буду убивать проклятых неверных, рубить их по частям, а их останки выброшу акулам, точно объедки псам. Бесстрашный воитель представил себя с большим ятаганом, как он, верша справедливость, вонзает кривой, короткий меч в черную плоть неверных, как хрустят их кости, словно сухие ветки, и истошные крики выпадают из перекошенного рта, как его тускло мерцающее, тяжелое лезвие, совершив свой краткий полет, отрубает голову очередному неверному, как Алуналикий, вперед смотрящий, внезапно вернул воителя из праведного мира грез. Он указал рукой в направлении преследуемых каторжников. Галера неверных исчезла. Как исчезла? Паша вскинул голову, ничего не понимая. Он быстро осмотрел горизонт. Да вырвет шайтан твой гадкий язык. Как такое возможно? Не знаю, но только впереди. Никого нет. ЧТО? Берсерком взревел праведный мститель. Осман Паша быстро поднялся по тропу на верхнюю палубу, пробежал на нос корабля, навел подзорную трубу. Он тщательно осмотрел горизонт, затем, расталкивая всех, бросился в обратную сторону, на корму. Ничего не понимая, он протер и покрутил окуляр подзорной трубы, сдвинул и раздвинул трубки. Он не верил своим глазам, он отказывался понимать происходящее. Ни впереди, ни позади галеры неверных не было. Глава 7. Остров Ямайка. Новый игровой клуб Джузеппе Папани «Зигзаг удачи». Этим вечером возле первого игрового клуба Порт-Рояля «Зигзаг удачи» было многолюдно. Открытое недавно, неизвестным итальянцам игорное заведение, собрало практически всех самых богатых и азартных людей города. Большой овальный зал дома освещался многочисленными огнями свечей. Их дрожащий свет проникал в небольшие зеркала, забранные в богатые рамы, и искрился на позолоте канделябров и на изящных покрытых лаком столиках в буфете. Стены помещения были обиты темно-красным шелком. Того же цвета были расставлены вдоль стен бархатные кресла и диваны. Возле массивной, двустворчатой двери, выкрашенной в коричневый цвет, гостей встречали лакеи, одетые в парадные, расшитые золотыми нитями ливреи. В дальнем углу, на небольшой сцене, расположились музыканты, которые тихо наигрывали незнакомую мелодию. Три последних дня мальчишки с листовками, как чумные, носились по городу, приглашали всех поучаствовать в уникальной заграничной игре «Тагановская рулетка». Там же описывались правила беспроигрышного развлечения, приводились примеры безумных выигрышей. Посетителям сулили различные конкурсы и разнообразные подарки. Перед игрой обещали выступление приезжих артистов, бесплатную дегустацию новых алкогольных напитков и редкие угощения. Счастливчику, выигравшему самую большую сумму, обещали суперприз – 5000 фунтов. Несчастному проигравшему больше всех полагалась поощрительная награда 500 фунтов. Примечание автора. Вход в заведение в рекламных целях составлял 10 фунтов. Самая недорогая, простая фишка для участия в чудо, игре стоила 1 фунт. Самая дорогая – 500 фунтов. В качестве бонуса за вход давали 10 бесплатных фишек и, конечно, стопочку бесцветной тагановской огненной воды на удачу в начале игры и еще одну на посошок в конце. «Джентльмены», — произнесла обворожительная блондинка. Озорные глазки молодой крупье хитро заблестели. Она вздернула прелестный курносый носик, вытянула уточкой небольшие, аккуратные губки. «Попрошу вас делать ставки». Колокольчиком зазвенел ее чудо-голосок. «Спешите разместить фишки на игровом поле. Помните, что фортуна и удача покровительствуют смелым и настойчивым». Ее движения были точными, легкими и уверенными. Крупье приняла ставки у первых добровольцев, а затем, взяв в правую руку шарик из слоновой кости, резким движением той же руки закрутила колесо по часовой стрелке и все той же рукой пустила шарик по краю колеса в направлении, противоположном, вращению. 8 пар глаз, поставивших фишки, внимательно следили за вращением шарика. В напряженной тишине стали вытягиваться шеи зевак, многие стали подниматься на цыпочки, чтобы заглянуть через плечи стоявших впереди людей. 34, красное, четное, вверх, произнесла искусительница, обворожительно улыбнулась победителю и лопаткой передвинула выигрыш в его сторону. Невысокий сухощавый человек с птичьим лицом, на котором выделялись густые кустистые брови, быстро сгреб разноцветные круглиши и зачем-то начал оглядываться по сторонам. «Славная добыча, Джонни!» — воскликнул напарник, находившийся рядом. Он в порыве возбуждения подошел к другу и стал хлопать его по плечу. Затем вскинул вверх руку и, растопырив пальцы, восхищенно произнес: «Ты выиграл 10 фишек. Если быть точным, джентльмен выиграл 38 фунтов», — почти пропела дьяволица. Она красиво приподняла очерченную бровь. Положил 5 бесплатных фишек, а выиграл 38 фунтов. Друг победителя все никак не мог успокоиться. «Разорви, Ром, мою селезенку. Да за это надо выпить. Где эта бесцветная жидкость, которую нам подавали на входе? Задери якорь ее в парус. Плесните-ка мне в стакан еще порции 3 этой дряни». Со стороны двух девушек, стоявших недалеко от игрового стола, раздались радостные возгласы поддержки героям. Они начали воодушевленно аплодировать. Одна из них лукаво стрельнула глазками в сторону новоявленного счастливчика, послала ему воздушный поцелуй. От глубокого вздоха ее грудь, как морская волна, поднялась и опустилась. Баловень судьбы, не веря в свое счастье, он с жадностью схватил кругляшки со стола и стал их громко пересчитывать. Люди, привлеченные криками радости и крупным успехом первого победителя, потянулись к столу, стали доставать фишки, выкладывать их на зеленое сукно. «Джентльмены!» Голубоглазая бестия вновь сверкнула дьявольской улыбкой. «Прошу вас делать ставки». Желающие сыграть, включая победителя, засопели над столом, раскладывая фишки по ячейкам. В общей сложности на кону было что-то около 40-50 тысяч фунтов, потому что вечер только начинался, еще не все игроки разобрались в правилах, дошли до кондиции, да и игра шла по маленькой. С разных сторон зала доносился смех, стучали кружки, звенели стаканы, раздавались радостные возгласы, смачные ругательства и стоны разочарования. Чернокожие слуги подавали изысканные блюда неизвестной кухни. С небольшой сцены фоном негромко звучала легкая итальянская мелодия. Гости не спеша что-то считали, бегали в кассу, делали ставки и, конечно, угощались новыми алкогольными напитками. Бастер Хилли, убитый горем и несчастьем от несбывшихся надежд, достал из кармана кучку пластмассовых кругляшей и высыпал их на стол. Сегодня днем знаменитого и увенчанного славой капитана постигло большое, всеобъемлющее горе. Губернатор не резко и не грубо, а в самой деликатной форме, всячески щадя его чувства, отказал молодому корсару в помолвке со своей дочерью. Он мягко указал Бастеру на то, что его дочь Элизабет ему не пара. Противный, неуступчивый губернатор поведал простому ирландцу, что через полгода, после достижения совершеннолетия, она отправится в Старый Свет, где будет выдана замуж за сына его друга лорда Фортескью. Только так и никак иначе он видел будущее своей дочери. Ведь флибустьер, искатель приключений, убеждал он моряка, даже если тот в последнее время немножко разбогател или чуть-чуть вскружил голову его любимице, не мог быть мужем для девушки знатного рода, получившей самое утонченное воспитание.